О ум, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды, которые делают человека бесстрашным. Получив человеческое тело, этот редкий дар, общайся со святыми личностями, ибо только так ты сможешь переплыть океан мирского бытия. И вот каждая эта песня, если вот ее разбирать по строкам, тогда мы поймем, что это не просто какой-то шлягер, что его просто петь надо. За этим скрывается огромная философия. О ум, он не обращается ни к чему, вот сегодня утром я на лекции. О ум, он не говорит, о глаза, о уши, о мой нос, нюхай другое что-то. Он говорит, о мой ум, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды. То есть он говорит об уме, что ум-то поклоняется, но чему-то другому. И кому-то другому поклоняется. Поэтому все проблемы. И он говорит, которые делают человека бесстрашным. Почему у нас столько страхов? Страх – это означает привязанность. У нас много привязанностей, поэтому столько много страхов. Мы не испытываем блаженства, поэтому так страшно, потому что наш ум не поклоняется Кришне. Поэтому так мы всего боимся. Мы боимся всего, боимся потерять семью, боимся потерять какие-то отношения, боимся потерять огород, боимся потерять красивую внешность, боимся что угодно потерять. Боимся потерять власть, почести. Мы все боимся потерять, но мы никто из нас здесь сидящих не боится потерять Кришну. Да, я боюсь. Но когда приходит испытание, когда надо выбрать Кришну взамен на все, на Курукшетре немногие сделали правильный выбор. Хотя думали, что они все уже, все нормально. Попав под материальную зависимость, поскольку их ум слишком сильно сконцентрировался, он параллельно служил ради наслаждения. Дальше описывается. Получив человеческое тело, этот редкий дар. Смотрите, сколько философии нужно знать, и нужно знать природу человеческой формы жизни. Если мы не знаем, в чем смысл человеческой формы жизни, мы споем это просто. О, мы получили этот редкий дар, человеческую форму жизни. И что? И что? Кто на самом деле знает о том, что это великая удача, что он родился вот в таком теле? И не важно ни нация, ничего, что у меня есть тело человека, и не важно, красивый я, некрасивый, матаджи я там, кстати, или прабу. Где я, в какой стране? У меня есть редкая возможность заняться самоосознанием, вырваться отсюда. И человеческая форма тела только для этого предназначена. Как? Просто возвратиться назад. Богу. Прабхупада пишет, back to God. И он говорит, йога – это не гимнастика, когда мы упражняем свой кишечник, свои удана, апана, пранаяма. Он говорит, йога – это не гимнастика. Это не когда мы что-то там красиво делаем, гимнастически. Свое тело красиво, так сказать, вовлекаем. Это не гимнастика. Йога – это связь. Связаться с чем? И он говорит, о мой ум, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды. Только в человеческом теле ум можно заставить поклоняться кому-то. В другом теле никогда вы свой ум не заставите ничего. Вы видели, чтобы свинья поклонялась кому-то? Или верблюд, или осел? Чтобы они сконцентрировали свой ум. Это очень сложно. И он говорит, это преимущество, редкий дар. Почему он говорит дар? Это не просто как результат нашей эволюции. Он говорит, редкий дар. Значит, мы должны узнать, почему человеческое тело, как его получают. Если мы не знаем, как получили, мы не будем думать, что это дар, что это особая какая-то привилегия, мы в дар это получили. Подарили это, значит, когда вы не заработали это. А кто-то вам дал это. Как это? Просто так, бит-бат-бедно. То есть, дадом. Дар? Нам подарили это, у нас этого не было. Редкий дар. Дальше он говорит, общайся со святыми личностями, ибо только так ты сможешь переплыть океан мирского бытия. Что за такие святые личности? Мы же здесь вот все общаемся и спокойно переплываем. Кто святой? Мы? Мы святые? Нет, мы не святые. Мы же святые. Посмотрите, тилака на лбу, мешочек на руке. Мы святые. Мы встаем в 3 часа, мы питаемся по системе. Все, мы святые. Значит, мы переправляемся через океан мирского бытия. Мы должны узнать, кто такие садху. Общайся со святыми. И Прабхупада в комментарии к Шримад Бхагаватам объясняет слово садху. Кто такой садху? Преданный. Бхакта. Только садху можно назвать только бхакта. Поэтому Прабхупада даже в маленькой книжке «Наука самосознания» пишет «святые и мошенники». И он определяет святых как кого? Как преданного Господа. Которые заняты поиском. Чего? Если даже они не бхакты, они заняты поиском абсолютной истины. Они не страдальцы и не нуждающиеся. Они нуждаются только в одном. Они нуждаются в истине. Поэтому их интересует только истина. И значит, общаясь только именно с этой категорией, мы сможем переплыть океан мирского бытия. Или общаясь только на эти темы, мы сможем переплыть. Ни на какие другие. Но на эти темы кто общается в основном? Только такие личности. Остальные будут общаться насчет чего? Насчет чего-то другого. И немножко в конце будут говорить, ну, Харе Кришна. Чтобы, так сказать, одухотворить. И они говорят, это не было праджалпа. Мы должны узнать, что такое святой и как он себя ведет. На чем сконцентрирован его ум и его сознание. Общайся со святыми личностями. Ибо только так ты сумеешь переплыть океан мирского бытия. Прабхупада говорит, мы брошены посреди океана. И какой бы ни был пловец хороший, океан еще никому не удалось переплыть, если он бросен посреди. У него иссякнут силы, его съедят акулы, или, так сказать, он с голода умрет. Неважно. Он никогда не доплывет, даже если он трехкратный олимпийский чемпион по плаванию. Если он брошен посреди океана, ему не доплыть. Сам, своими усилиями или каким-то неправильным общением. Поэтому он говорит, общайся со святыми личностями. Только так и больше не иначе. Если мы будем общаться неправильно, значит, мы никогда не сможем переплыть океан мирского бытия. Смотрите, он выделяет общение. Бхактивинода Такур выделяет общение. 99% успеха в преданном служении зависит от того, с кем мы общаемся. Кого мы слушаем. И каков вкус того, кого мы слушаем, у нас и вкус у того, кто говорит это со вкусом. О чем-то говорит со вкусом. Те вкусы он нам передает. Когда мы разговариваем с прелюбодеем, он нам так будет рассказывать, что у всех мужского населения появится очень сильное желание. Какое? Что произошло с Джамилом? Он увидел, с каким вкусом они это делали. У него даже слюна выделилась. И он всю свою жизнь посвятил этой деятельности. Потому что он увидел, как это делается со вкусом. Когда мы смотрим телевизор, и кто-то со вкусом курит кэмэл, то даже если это мы пробуем это курить, и это невкусно, мы думаем, просто мы не квалифицированы. Да, так думает человек. Я просто не квалифицирован, поэтому мне это не так вкусно. Просто я буду совершать больше аскез, я буду чаще с этим соприкасаться, и постепенно у меня появится квалификация. Потому что вкус сеет семена. Прабхупада всегда подчеркивал, вкус сеет семена. Вот почему говорится, выслушивать из уст преданных. Потому что только преданный может со вкусом говорить. Значит, там будут расставлены определенные виды акцента. Ну, вот возьмем, допустим, текст, и два человека прочитают. Один нам через это может дать вкус к преданности, а другой этот же текст прочитает и даст вкус, допустим, чему-то другому. И все. Просто у них разные вкусы. И каждый передал этот вкус. В этом тексте, в этих словах передается вкус. Поэтому Прабхупада говорит, продвинутость определяется по вкусу к воспеванию святого имени. Вкус к общению, к воспеванию и так далее. Вкусы. Ручи. Ручи. Итак, это. Дальше он поет. Ни днем, ни ночью я не знаю покоя, страдая от жары и холода, ветра и дождя. То есть, ни днем, ни ночью я не знаю покоя. Мы все думаем, что мы успокоились. По крайней мере, человек думает, что днем я беспокоен, а ночью все спокойно. Но ночью то же самое беспокойство. Он готовится, поэтому он беспокоится. Он готовится к этим беспокойствам. Кто ночью может успокоиться? Никто. Просто это защитная реакция чего? Ума. Вот вы видели, что, допустим, человек на лекции засыпает. Как вы думаете, почему он засыпает? Вот почему сейчас только мы начнем говорить то, что ему и он перестанет спать. Но как мы будем говорить то, что его не интересует, или то, что не соответствует его желаниям, как ум что? Защищается. Это защитная функция ума. И ум что? Уходит. Человек засыпает. Все. Все так просто. Итак, ни днем, ни ночью я не знаю покоя, страдая от жары и холода, ветра и дождя. То есть он подчеркивает эту двойственность. Двойственность. Ради капли мимолетного счастья я служил порочным и скупым людям, но тщетными были все мои усилия. Что за порочные люди? Что такое скупцы? Кто такие скупцы? Каждый в своей жизни должен узнать, кто такие скупцы. В пятой песне Шримад Бхагаватам описывается, а Говинда Даса поет. Разве могут нам наши дети, сыновья, молодость, богатство дать истинное счастье? Кто же такие скупцы? Кому мы, каким порочным людям мы служили? Мы думаем, порочные это вот демоны, там, это вот Ельцин там или кто-то. Но иногда порочные люди, они прямо вот здесь, возле нас. И мы им служим. Вся жизнь на них загроблена. И он перечисляет, на кого? Наши сыновья, наша молодость, наше богатство и так далее. Мы все хотели, так сказать, квартирку свою обставить, мебелью, и только на это угробили жизнь. А кому мы служили? Кто нас туда вовлекал? Что вы благодаря вот этому служению нам вы все это обставите? Вот они были скупцами. В пятой песне Шримад Бхагаватам объясняется. Родственники, они как, кто там? Шакалы, да, дети как воры, они пытаются ограбить просто постоянно. И, этот, и он служит, раздает это все, всю жизнь им раздает. На них загробил все. И он говорит, разве могут они нам дать истинное счастье? Так же и Бхактивинода поет. Ради капли мимолетного счастья я служил порочным и скупым людям, но тщетными были все мои усилия. Разве могут все наши богатства, молодость, сыновья и родные дать нам истинное счастье? Эта жизнь подобна капле росы, дрожащим на лепестке лотоса. А знаете как? Капля на лепестке лотоса. Она дрожит и скатывается. Все, жизнь кончилась. То есть это происходит так недолго, она дрожит. Раз она задрожала, значит она скатится. Все. Это мгновение. Поэтому ты должен всегда поклоняться и служить лотосным стопам Господа Хари. Не только поклоняться, а что еще делать? Служить. Вот еще удивительные две проблемы. Мы-то, может быть, и поклоняемся. Но здесь сказано, что еще и служить надо. Лотосным стопам Господа Хари. Говиндадаса жаждет посвятить себя 9 процессам бхакти, к которым относится слушание повествований о славе Господа Хари и прославление Его, памятование о Нем и вознесение Ему молитв, служение лотосным стопам Господа и служение Господу в качестве преданного слуги, поклонение Ему с предложением цветов, благовоний и так далее, служение Ему в качестве друга и полное предание себя Господу. Здесь все эти 9 процессов мы тоже можем просто убрать внешнюю сторону и проникнуть в их духовную суть. Что означает все это? Говинда Даса жаждет посвятить, жажда преданного служения. Жажда называется как? Лаулья. Жадность и жажда совершать какое? Слушать. Если мы так хотим слушать о том, о всем, что дает нам сознание Кришны, значит, это мы уже в преданном служении находимся. Но если мы не жаждем слушать, а все жаждем куда-то бежать, все начинается со слушания. Когда мы очень хорошо слушаем, тогда мы очень хорошо можем воспевать Шраванам. Поэтому результат Шраванам – Киртанам. А результат Шраванам – Киртанам – как результат Смаранам, памятованием. Самое важное, говорится, что все живые существа здесь забыли Кришну. Вот сейчас мы говорим, мы помним Кришну. Да, в общем-то мы все помним. Христиане помнят Иисуса Христа, мусульмане – Магомеда. Кто Ленина помнит? Но это совсем разные вещи. Памятование. Памятование в гуне невежества, памятование в гуне страсти, памятование в гуне благости. Есть разные виды смаранам описываются. Шрила Прабхупада говорит о разных видах смаранам. Он говорит о пассивном памятовании. То есть вы помните, но это вас ни к чему. Ну, я помню. Ты меня помнишь, конечно. Вообще. Даже всегда помню. И что? Пропада сравнивает, это как мать, которая бросила ребенка, и она все время помнит. Говорит, как мне стыдно, я все время помню. Я все время помню, что это так нехорошо делать. Как начинаю грешить, но помню, что это грех. Ой, грех. Ой, что делаю, ой, сделала, ой, грех. Есть такие виды помятования. Поэтому он говорит. Жажда слушания и воспевания. Повествование о славе и прославление. Вот Шраванам дальше идет. Киртанам, прославление. Что такое прославлять? Чем же мы прославляем? Как вы думаете, чем кто прославляет Господа? Чтением книг. Вот чем же мы прославляем? Вот ну кто как понимает, что значит прославить кого-то? Это просто сказать, о, он такой великий. Вот думайте, думайте. Ну распространяют, все распространяют. Посмотрите, свидетели Иеговы тоже распространяют. А? Еще как? Коммунизм как распространяли, прославили коммунизм распространением. Что такое прославлять? Выполнением этого. Выполнением этого. Выполнением чего? Того, что мы услышали. Этим мы прославляем. Ачара, прачара. Ачари, кто такой? Он не только прославляет проповеди, он прославляет это своим поведением. И Прабхупада говорит, его поведение в 1000 раз больше прославляет кого-то, чем что? Его речи. Пример. Дальше он говорит. Вознесение ему, памятование о нем и вознесение ему молитв. То есть молитвы направлены на удовлетворение Кришны, не на свое удовлетворение. Поэтому преданные говорят «дай». И что же они говорят? Что же они хотят, чтобы он им дал? Служение. Служение. Служение – это значит, человек, когда просит служение, значит, он в умонастроении кого? Слуги. Он не просит служения, чтобы стать господином, он становится слугой. Он как слуга, он в настроении слуги. Поэтому он говорит, Говинда Даса. Мы забываем иногда, что мы Даса. Мы думаем, мы Говинды. Дальше он говорит. Служение лотосным стопам Господа и служению Господу в качестве преданного слуги. Что такое служение лотосным стопам Господа? Кто знает? Вот видите, а сейчас бы мы пели. Даже не знаю, о чем поем. И вот есть такой фильм, у вас еще здесь нету, Шива Прабхупада. Там его жена пела такую баджан, и Прабхупада вот как раз об этом и говорил, как ты здорово поешь. А она думает, как я здорово пою. Родители были в восторге, как здорово она пела. И они думали, это есть преданность. И Прабхупада говорит, ты так здорово пел, ты знаешь, да, вот о чем ты пела? Она говорит, не-а. Так ты что, как попугай, что ли? И он такой, и Прабхупада, он сказал, извини. Смотрите, вайшнава песня Ачари. Песня Ачари. Просто, чтобы наслаждаться этим, петь. Если мы переживаем это, живем это, то есть, если мы живем это, тогда не надо будет говорить. О, как ты тут оказался! Ну, я ж туда пошел! А? Тогда вы не будете, если вы этим живете, даже если вы с текста сбиваетесь, если умонастроение есть, вы все выкатываете. Почему есть такое понятие? Вживание в роль. Слышали, да, у актеров есть? Вжиться. Когда это умонастроение проникнуто, да, человек даже знает, какой... Он говорит, ты что, текст выучил? Он говорит, нет. Говорю, а как же это у тебя получилось-то? А как получилось? Потому что человек в этом настроении поступал бы именно так и говорил бы именно это. Это знаете, как в юриспруденции говорится, какой-нибудь сыщик, он проникается в умонастроение того преступника, которого разыскивает, и находит его. То есть он его вкусы принимает на себя, вживается, да, вот как бы он поступил в этом состоянии. То есть он изучает, и он думает, я бы вот так сделал в этом состоянии. Он идет туда, и там точно. И хоп, все. Поэтому мы получаем умонастроение таково. Кого? Вы так боитесь сказать об этом? Страшно. Вдруг не то скажем. Все, и так далее. Крах. Тогда крах. Ну ладно, давайте спать. Баджахуре мана Шри Нанда Нандана Абхая Чарана Равиндаре. Ana yo кто в момент смерти сконцентрирует свой жизненный воздух между бровей и посредством силы йоги, не блуждая умом, начнет вспоминать Всевышнего Господа с полной преданностью, несомненно достигнет верховной божественной личности. Тот, кто в момент смерти сконцентрирует свой жизненный воздух между бровей и посредством силы йоги, не блуждая умом, начнет вспоминать Всевышнего Господа с полной преданностью, несомненно достигнет верховной божественной личности. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачхибхактивиданты с вами Прабхупада. В этом стихе ясно говорится, что в момент смерти ум должен быть сосредоточен на Всевышнем Господе. Обладающим опытом в йоге рекомендуется поднять жизненную силу к точке между бровей, к агья-чакре. Здесь предлагается практиковать сад-чакра-йогу, включающую в себя мысленное созерцание шести чакр. Чистый бхакта не занимается такой йогой, но поскольку он всегда пребывает в сознании Кришны, в момент смерти он, милостью Всевышнего Господа, может вспомнить о нем. Это объясняется в 14 стихе. В этом стихе важно особое употребление слова «йога-балина», так как, не занимаясь йогой, будь то сад-чакра-йога или бхакти-йога, человек не может достичь трансцендентального состояния в момент смерти. Умирая, человек не может в одно мгновение вспомнить Всевышнего Господа, если он не занимался каким-либо из видов йоги, особенно бхакти-йогой. Так как ум человека в момент смерти находится в очень беспокойном состоянии, необходимо в течение жизни приобщаться к трансцендентальным посредством йоги. Раяна кали манаса чалена бхактя юкто йога балена чайва брувор мадхе пранам авешья самьяк сатам парам пурушам упайти дивьям. Тот, кто в момент смерти сконцентрирует свой жизненный воздух между бровей и посредством силы йоги, не блуждая умом, начнет вспоминать Всевышнего Господа с полной преданностью, несомненно достигнет верховной божественной личности. Итак, в этом стихе Кришна объясняет способы достижения его в духовном мире. Итак, существует несколько разновидностей йоги. Но все эти разновидности йоги связаны с определенным положением живого существа во взаимоотношениях с Кришной. То есть у каждого есть какие-то взаимоотношения, и у каждого есть положение в этих взаимоотношениях. Кто-то друг, кто-то мать, кто-то отец, кто-то слуга, кто-кто. И в соответствии с практикой определенного вида йоги, живое существо может получить определенный вид положения и определенные взаимоотношения с Кришной. Итак, в этом стихе Кришна говорит о том, что тот, кто в момент смерти сконцентрирует свой жизненный воздух между бровей. Что это означает? И Шри Прабхупада здесь в комментарии говорит, что некоторые практикуют, здесь описывается практика, которая называется сад-чакра-йога. Посредством медитации на чакры, такие колеса, энергетические колеса в нашем теле, существует связь между грубым и тонким телом. И эта связь происходит на основе этих чакр, то есть это чакровая система. И есть межбровная чакра, она называется агья-чакра, которая отвечает за мистический опыт человека. И также существует сахасрара-чакра, вот, там, где преданный шикву носит. Сахасрара-чакра, или означающая тысячелепестковая, золотая. Каждая чакра соответствует определенному алфавитному порядку, то есть включает в себя определенные буквы санскрита. Ка, ба, ма, та, джа. И вот эти слоги, если кто-то думает, что это просто буквенная система, на самом деле алфавит расставлен по системе слогов. И в зависимости от чакры определенные виды звуков влияют на эту чакру. И при помощи звуковых определенных эффектов можно раскручивать эти чакры, увеличивать их скорость, изменять направление чакровой системы и так далее. То есть вот есть, допустим, ситхи-врата и есть аситхи-врата. Можно нечистой силой действовать, можно действовать чистой, да? И вот здесь вот приводится пример чистая сила. Каким образом? И вот это сила йоги. То есть, что? Ситхи-врата. Ситхи. Сила йога. Силы йоги. И в чем же сила йоги? Что живое существо может весь свой жизненный воздух сконцентрировать на Кришне. Вся жизнь, отданная служению, да? Преданность. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что бхакты, они не занимаются этой чакровой системой йоги, которая называется сад-чакра-йога. Поскольку и так вся их жизнь, весь их жизненный воздух направлен куда? На Кришну. И мы сейчас пели. Баджа гуре мана шринанда нандана. И так весь жизненный воздух направлен на то, чтобы ум поклонялся Кришне. И так вся наша жизнь связана с Кришной. Должна быть связана с Кришной. И таким образом бхакта, по милости Господа, достигает этого состояния. Он не надеется на чакры, он не надеется, что он там поднимет как-то особо жизненный воздух, поскольку жизненный воздух все равно поднимается силой йоги. В пятой песне Шримад Бхагаватам объясняется на примере браманов, ритвиков, которые совершали ягью для того, чтобы царь Набхи получил сына. И сыном он получил Господа Вишну. И там объясняется такое слово «брама-теджасам», «брама-теджасам», то есть брахманической силой. И там есть такое слово «брамана-теджасам-йога», то есть брахманический теджас, исходящий из йоги. И говорится, это были необычные браманы. И Шрила Баладева Видьябушина, Прабхупада описывает комментарий Шрилы Баладева Видьябушины о том, что этот брама-теджас, истинным брама-теджасом является сила преданности. Это и есть самая высшая сила брахмана, сила его преданности верховной личности Бога. Сила его преданности, и значит подразумевается бескорыстной преданности. И чем сильнее преданность, тем этот теджас сильнее. Поэтому говорится, эти ритвики обладали таким брама-теджас, брама-теджасам-йога, то есть такой силой йоги, что они смогли вызвать Кришну. Такой силы не было у царя Набхи. Там есть эта история, как царь Набхи, он так служил этим браманам, что снискал их милость, и они решили, что они согласились провести это жертвоприношение. И результатом этого жертвоприношения все увидели Господа Вишну. Господь Кришна в Бхагавад-гите говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией, ибо они не знают, что они рождены непогрешимы. И в этой истории царя Набхи, я думаю, вы прочитаете, потом постепенно в пятой песне, если, может быть, кто-то читал, удивительное раскрывается устроение вот этой варна-ашрама-дхармы. Как на Дасхи был построен весь результат, что Господа Вишну могли видеть все участники жертвоприношения, включая, кого думаете? Шуда. Включая Шуда. То есть Кришна, видя это взаимосотрудничество, как каждый является частью жертвоприношения, Кришна появился перед всеми. Но все не могли вызвать Кришну. Кришну могли вызвать только брама-теджаса-йога. То есть те, кто обладал такой йогической силой, что даже Кришну могли привлечь. А чем Кришна привлекается? Какой силой? Какой же силой? И здесь описывается эта удивительная сила. Йога-балена-чайва. Сила йоги. В чем же мистицизм этой йоги? Что невозможное стало возможным. Это преданность. Преданность. И царь Набхи не мог сам призвать Кришну. У него не было такой преданности, чтобы Кришна привлекся его преданностью. Но как же тогда Кришна пришел, и он увидел, и исполнил его желание? У него была сила преданности этим браманам. Он силой своего служения, этой даси, снискал их милость, что они вызвали Кришну. И Махарадж Набхи увидел это. А те, кто служил царю, они тоже не могли служить так браманам, они не понимали их хорошо положить. Но они очень здорово понимали положение кого-то. Царя. И так ему здорово служили, что царь, поскольку все было в порядке, царь умудрялся служить так хорошо этим браманам. Говорится, что он удовлетворил так их хорошо, что они согласились и вызвали Кришну. Они были очень удовлетворены служением царя Надхи, этим сотрудничеством. А те, кто понимал положение царя, они были в связи с кем? С теми, кто понимал их положение. Итак, на этой дасе они стали все участниками одного жертвоприношения. Это называется варна-ашрама-дхарма, когда все становятся жертвоприношением. То есть все становятся частью великого жертвоприношения. И Господь Вишну явился перед всеми. И говорится, что тот, кому хоть раз когда-нибудь посчастливилось видеть образ Господа, он никогда не сойдет с пути преданного служения. Посмотрите, какую особую милость заработал царь Надхи, что так здорово он служил тем, кто мог вызывать. И Прабхупада пишет в комментарии, естественно, что Господь пришел по просьбе его преданного. Но он стал сыном царя Надхи. Для чего? Почему же царь Надхи? Потому что он так умел служить его преданным. Даса, даса, анудаса. И это Господь Вишну расценил как преданное служение ему. Служа его преданным, он снискал милость. Поэтому во второй песне Шримад Бхагаватам есть стих, где говорится «Пулкаши, Пулинды, Кхасы» и там перечисляется. И даже жители Сибири, особо склонные к греховной деятельности, звери и птицы могут снискать милость Господа, если предадутся его преданным. Как же можно снискать милость Кришны? Предаться его преданным. Тот, кто может вызывать, по чьей милости мы кого-то можем видеть, из-за кого кто-то приходит. И Кришна, по чьей милости мы можем что-то слышать и что-то получать. Все мы сейчас служим в Шикше Шрил Прабхупаду. По чьей милости мы увидели Гуру Парампару, узнали о Кришне. По чьей милости Кришна не зашел в нашу жизнь, вмешался в наш быт, вмешался в наши все устремления. По чьей милости Кришна не зашел в нашу жизнь в форме святого имени? По милости Шрилы Прабхупады. Как мы можем отплатить Шриле Прабхупаде? Следовать его наставлению. Именно он позаботился о нас. Кришна именно через него позаботился о нас. Не через кого другого. Это называется гуру-татва. И мы не можем никого поменять на Шрилу Прабхупаду. Потому что именно он о нас позаботился. Когда никто не хотел о нас заботиться, он услышал это. Именно он услышал самую важную часть. В указаниях своего духовного учителя он сказал, надо позаботиться об этих людях Запада. Я хотел бы, чтобы вы, разумные люди, вы знаете английский язык и вы преданные, чтобы вы распространяли это знание на английском языке. Дали эту милость. И мимо многих ушей его учеников это что? Пролетело. Но Шрила Прабхупада, он так желал распространить миссию Шри. Шрила Бхактина Сарасвати. Он так желал распространить Кришну, дать Кришну людям, поскольку он понимал, что все люди страдают только по одной причине, что они не находятся в сознании Кришны. Они безбожники. Даже Христос говорит в Библии, что все ваши проблемы только потому, что где вера ваша? Отказались вы служить Господу, поэтому все проблемы у вас. Откуда у вас нету социальной защиты? Откуда у вас все эти болезни, эти проблемы? Этот Рим, эти войны, это постоянная проблема в семьях, дети, отцы. Откуда? И признаками этого является только одна вещь. Безбожие. Яда-яда хитхармасья гланир бавати барата пхютанама кхармасья тадатманам сриджамняга. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие. Воцаряется безбожие. Значит, все будет разрушено. Все будет разрушено. Есть такое произведение, называется «Потерянное счастье». Потерять Кришну, потерять эту йогу, эту силу, которая благодаря этой силе человек все получает. Благодаря этой силе. Это есть «Балам Шакти». И здесь, в этом стихе употребленное слово «Йога Бален». Благодаря этой силе. Это есть «Балам Шакти». И здесь, в этом стихе употребленное слово «Йога Балена». Бала. Балена. Баларам. Таким образом, эта сила преданности и является истинной мистической силой. Шрила Прабхупада не очень любил это слово «мистическое». Он не очень любил. Он говорил, что «бхакти», «бхакти-шакти» — это сила преданности. И тот, кто обладает этим «бхакти-шакти», тот может явить нам Кришну, явить Его святое имя, явить Его и изменить нашу жизнь. Именно Он заботится о нас, и не кто-то другой. Именно от Него, потому что именно Он хотел позаботиться о нас, поэтому Кришна хотел позаботиться о каждом, и Он избрал того, кто в большей степени понял, что надо позаботиться о каждом. Поэтому Шрила Прабхупада именно это сделал, и никто другой. И мы все в неоплатном долгу перед Шрилой Прабхупадой. Потому что в своей заботе Он думал о том, как нам дать сознание Кришне. Поэтому Его Шрила Читания Махапрабху в Читании Чаритамрите объясняет, каковы признаки преданного? И кто является вайшнавом? Тот, кто других может сделать вайшнавом. Тот, кто дает Кришну. Он вайшнав. Кто вайшнав? Тот, кто общается с вайшнавами. Эй, вайшнава дагура, Кришна сей томар Кришна диде паро. Садху санга, садху санга, садху шастра кой лала маба садху. Только вайшнава имеет Кришну, и только вайшнава может дать Кришну. То есть, если у вас это есть, если вы это имеете, только вы можете это дать. Если вы этого не имеете, как бы мы ни старались это дать, мы не сможем это дать, потому что у нас этого что? Нету! И как бы вы ни пытались сделать, вы не сможете этого дать. Кто может дать? Кроме матери, истинную любовь с ее ребенком. Кто может дать, кроме родного отца? Кто может заменить это? Кто? Мы видим, как люди выбирают своих родителей, выбирают себе жен, выбирают себе мужей, даже выбирают детей. Знаете, как иногда родители говорят, ты плохой, вот у тети Светы хороший, мы его возьмем, а тебя отдадим. Дяденьке милиционеру. Или доктору тебя отдадим, он тебе уколов наставит. Кто заботится? Кто по-настоящему позаботился о нас? Кто дал тот метод в заботе в этой, чтобы именно нас провести до Кришны? Именно таких, какие мы есть. Вот такие. И он пишет, Бхагавад-гита, как она есть. И он дает метод преданного служения, таков, какой он есть. С этой шикшей. Шрила Прабхупада дает, и он говорит, мы не будем никогда дешево давать ничего. Мы не будем давать дешевых инициаций. Как бы ни кричали там в Индии, что мы слишком крутые, или там что-то делать. Мы не будем этого делать. Джайапатака Махарадж пишет в своем дневнике. Сотни людей хотели получить у меня инициацию, но у меня есть свои тесты. И я проверял каждого, насколько он соответствует гуру дикше. То есть, насколько он находится на этом уровне, гуру Ашрая. Нашел ли он на самом деле прибежище во мне или нет? И я смотрел все эти ступени, и он говорит, я всю ночь не спал, там, с 9 вечера и до 2 часов дня он каждого тестировал, несколько сот человек. И он сказал, и произошел большой отсев. И люди были не удовлетворены. Но он и говорит, я каждый раз вспоминал слова Шрилы Прабхупады. Я не лавочная торговка, чтобы торговать тем, что мне не принадлежит. Так хотел Шрила Прабхупада, так хотел Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, так хотят преданные, они не хотят ничего дешево, потому что за дешевую преданность будет дешевая любовь. Будут дешевые взаимоотношения. За фальшивую любовь, фальшивые плоды. Никто не хочет просто так, дешево все получить. Баларам ходит с плугом. Что он делает? Он вспахивает. Он вспахивает. Нужно убрать камни, нужно подготовить почву для того, чтобы туда посадить это семя. После того, как семя, вы еще не можете делать что-то то, что не соответствует времени, когда вы посадили семя. Почему Бхагавад-гита сравнивается Кришна с опытный садовник? Он как опытный садовник. Что означает? Он знает, в какое время сажать семя, как подготовить почву, как ее удобрять, когда она Еще нельзя срывать плоды. Вы еще не можете их начать предлагать. Вы не можете еще туда вовлечь гопи-расику туда дать, что там нужно еще все вспахать. Вы не можете обниматься еще, потому что там еще не было такого служения, чтобы обниматься. Вы можете давать авансы. Но аванс значительно отличается от истины, от истинных плодов. Таким образом, люди, введенные в заблуждение материальной энергией, ложным эго, гордостью, жадностью и гневом, они что делают? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, они критикуют нас. Они критикуют нас за то, что мы тоталитарные. Они кричат за то, что у нас такая мощная административная система. Но для чего существует эта мощная административная система? Для того, чтобы позволить людям избежать деятельности по собственной прихоти. Кришна в Бхагавад-гите говорит, тот, кто действует по собственной прихоти, не достигнет чего? Ничего. Ничего. Так он прямо и говорит. Чтобы не дать возможность понять, поэтому, чтобы подготовить людей действовать под руководством, нужно вспахать это поле, убрать эти камни, подготовить почву. Какая почва более подготовлена? Какая почва? Прабхупада пишет, коровы и брахманы. Гопала. Защитник брахманов и коров. Шрила Прабхупада говорит, что как подготовить эту почву? Как целомудрие женщины связано с коровой? Как появление брахманов связано с коровой? Как появление вайш связано с коровой? И как появление даже шудр? Потому что самое главное, чтобы появились брахманы. И он говорит, защита коров. Какая параллель между целомудриями женщин и коровой? Но Прабхупада проводит эти параллели. Это сила йоги. Сила йоги, говорится, йог находит связь, даже не ища йогу. Йог находит йогу, даже не ища ее. То есть, когда мы видим, как все связано, как все взаимосвязано, и что приведет к этому результату, а что приведет к этому результату. Это называется сатва. Мудрость. Мудрость – это и есть сатва. Человек, который видит, что к чему приводит. Это есть йога. А что значит йога преданности? Он видит, что приводит к преданности, а что к ней не приводит. Поэтому мы получаем наставление от тех, кто знает, что приводит к преданности, а что к преданности не приведет. И каждый из нас здесь сидящий, любого человека возьмите, каждый хочет достигнуть результатов как? Быстро. Все хотят быстро получить. И какой результат? Отправиться в духовный мир? Нет. Они хотят получить эту преданность. Потому что когда вы преданны, вам все легче в 1000 раз сносить. Радости и в горе, в счастье и в несчастье, в чести и в бесчестии. Вы спокойны. Вы тогда научитесь, что сукха и дукха, то есть счастье и несчастье, и их исчезновение в должный срок, подобно смене зимы и лету, это рождается лишь из чувственного восприятия, о, Арджуна. Поэтому человеку нужно научиться действовать так, чтобы эти перемены его что? Не беспокоили. Когда же нас перестанет это беспокоить? Когда будет что? Преданность. Когда будет преданность, тогда это не будет нас беспокоить. Значит, почему мы так все обеспокоены? А? Почему кто-то беспокоится все время? Скинут его или не скинут? Это когда произойдет? Завтра или послезавтра? Что там кто-то дадут или не дадут? О победе, о поражении, о приобретениях и потерях. Скорбит то живых, кто о мертвых. Чего происходит? Я страдаю от жары и от холода, ветра и дождя. Я служил скупым людям. Говинда Даса жаждет себя посвятить 9 процессам преданного служения. Он перестал беспокоиться. Он жаждет. Это жажда. Откуда эти все беспокойства? То не так, это не так. Те плохие. Недостаток преданности. Недостаток преданности поднимает. Поэтому Прабхупада всегда говорит, все проблемы от недостатка сознания Кришны. От недостатка сознания Кришны. все эти проблемы, все эти беспокойства, они от недостатка сознания Кришны. Почему же мы не сознаем Кришну? Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Прупада пишет, может мой Шримад Бхагаватам изобилует погрешностям, еще раз я почему на вам сконцентрирую ваше сознание на умение высекать огонь. Не просто камнями бить, а цель бития камней, это что? Огонь. Ом агьянти мирандасья генанджана шалакая чакшур умритам яна тайшма шри гураве намаха. В чем за все это высекание, все эти ритуалы, если они не предназначены для того, чтобы высечь огонь? Какой в них смысл? Как бы вы ни колотили, какими бы разнообразными камнями это ни делали? Смотри, как он здорово колотит. Ну просто потрясающе. Он так авторитетно колотит камнями, ну просто потрясающе. Ты слышал звук этого колошматина? А ты посмотри, как он перед этим сделал ачиманы правильно, все сделал. Смотри, как питание. Но огонь не высекся. Высекся огонь пищеварения, в общем-то это Кришна. Потом высекся огонь половой потенции, это тоже Кришна. Может быть и высекаются какие-то другие огни в этих чакрах. Поднимаются, чтобы потом в межбровной чакре сконцентрироваться. Может быть, мы можем это сделать. Но Прупада пишет, преданные этим не занимаются. Они эти чакры не раскручивают. Прупада так не выходил, не крутился нигде. Он не ходил с рамками. Где проповедовать, а где нет? Кому проповедовать? Так, выйду, рамки зашкалили. Вот тупой, все, иди сюда. Иначе у нас бы у всех зашкалили рамки, понимаете? Ну а мы здесь, мы повторяем Хари Кришна, мы служим. Он не вычислял астрологически, он говорит, когда родился? Нет, не пойдешь, иди сюда. Так, вот ты когда родился? Ой, тебя сейчас звезды на тебя, блядь. Ой-ой-ой, бесполезная личность, иди сюда. Найдите, на кого звезды хорошо влияют. Что он преданный? Прупада говорит, это царь знания. Царь знания. Или говорит, нет, ты такой жирный, мы тебе не будем давать никакой Хари Кришны. Иди отсюда. Иди жирный отсюда, на мясокомбинат, пусть я там зарежу. Мы не будем так. Мы так не распределяем людей. Это все гуна страсти. Шудра рад час тому баба. Шудра он всегда, так сказать, через, действует только для того, чтобы живот наколотить, набить. Это его царь. Раджа. Раджас тамо баба. Живот. Поэтому говорит, животное. Двипада пашу называется. Двуногие животные. Пада говорит. Двипада пашу. Двуногие животные. Потому что все только на пузе сконцентрировано. Как оно там пузо, так действует или так? И ум. Он, так сказать, не баджахуре мана. Не на шринандан, а баджахуре мана. Шри Раджас Тамо Баба. Прупада говорит, толстый, тонкий, американец, индус, христианин, буддист. Все это лишь есть телесное определение. Кшатрия, брахмана, вайшья, шудра. Надо понять, что все мы являемся вечными слугами. Вечными слугами. Гопип Хартур Падакамалайор Даша Даша Анудасаха. И нас все эти произведения, они приводят нас в умонастроение. Кого в первую очередь? Слуг. Слуг. Поэтому я рассказал эту историю царя Набхи. Он был таким слугой, что снискал милость. Он смог увидеть Кришну воочию. В Бхагавад-гите есть стих. Все, к чему может, так сказать, быть маленький резервуар, может быть достигнуто большим. И там в русском варианте упущено слово. Мгновенно, быстро, немедленно может быть достигнуто. И люди не знают об этом. И в русском варианте это не вдохновляет. Но в английском варианте там говорится, быстро может достигнуть. То есть, если вы хотите чего-то достигнуть через эту вот сад-чакра, как она там называется, сад-чакра-йогу, то через бхакти вы этого результата можете достигнуть мгновенно. Если для того, чтобы через эту систему, сад-чакра-йогу, достигать это верчение чакр, это нужно столько, вам нужно изменить полностью свою жизнь. Каким образом? Как? то заняться йогой, мистикой. Это яма-нияма, асана, пранаяма, пратягара, харана. И все, поехало, пошло. Позвоночник, как тетива лука. Любимая тема. Позвоночник, как тетива лука. Нету никакой тетивы, один лук. Лук есть, тетивы давно уже нету. Ум! Да что, при чем здесь позвоночник? Суть-то не в позвоночнике, это я так смехом когда рассказываю. Ум! Ум! Какой ум у людей века Кали? Потрясающий ум. Постоянно погруженный. Полностью погрузился в нидру. Тама нидра такая. Итак, все эти признаки преданности, как эту преданность получить? Нужно научиться служить преданным. Кто такой преданный? Мы думаем, о, вот он предан Кришне, вот, или не предан Кришне. Он предан преданным Кришне. А те преданные? Преданы преданным тех преданных. И так далее. Гупи Пхартур Падакамала Йог. Падакамала Йог. То есть Даша, Даша, а ну Даша. Они не потеряли умонастроение слуг. Но когда вы остаетесь без какого-то господина и напрямую, линз никаких нету, вы напрямую, вы все видите. Вы так думаете? Я вижу. И что вы видите? А? Что вы видите? Ничего. Вы видите лишь свое ложное эго. Через эту призму вы видите только увеличение чего? Недостатков. Вы можете увидеть только недостатки. Через такой телескоп, микроскоп, вы можете увидеть бациллы. Телескоп, он смотрит на звезды, на Луну, на Солнце. А микроскоп, он выискивает бациллы, тромбоциты, эритроциты, туда-сюда. Проблемы. Микроскоп, он с проблемами связан. Вы через микроскоп туда не сможете смотреть. Надо телескоп. Микроскоп. И тогда вы видите бациллы. Вы говорите, боже мой, с кем я общаюсь? Только сейчас я получил правильное видение, бациллярное. И только сейчас я понял, как был я глуп. Я-то на них как на звезды. А они-то кто? Бациллы? Микробы? Они ко мне уже даже в кровь пробрались, в ум. Я зомби стал. Долой эту зомбированную систему. Они так начинают говорить. Почему? Они думают, что демократия. Демократия – это признаки. Прабхупада всегда говорит, когда правят вайши, нужна демократия. Когда правят шудры, нужен социализм. Коммунизм, социализм. Шариковский. Когда правят кшатри, что там? Монархия. Мощная царская власть, говорится. Не диктатура, дорогой. Монархия и диктатура — это разные вещи. Это разные вещи. Диктатура. Да, ну ты там много чего пройдешь. Гуру там у тебя есть. Ну, сынок, ну что ж ты прохлад так? Поддался, а? Поддался ты прохлад. Там тебя этого Марка. Они тебя научат. И когда правят браманы, что происходит? Варна-ашрама. Варна-ашрама-дхарма. А что такое варна-ашрама-дхарма? На чем держится варна-ашрама-дхарма? На мощной власти кого? Царя. Который управляет обществом в сотрудничестве с кем? С браманами. Мощная, Прабхупада везде пишет, мощная власть, царская власть, сила власти царя. И какого царя? Преданного. Бхакта. Раджа Риши, Бхакта. Он должен быть Бхактой Господа. Нара Нараян. Он должен быть Нара Нараян. Он должен быть, обязательно такой царь должен быть Анурагта. Даже если он Свабхава Анурагта, он должен быть под руководством Анурагта находиться. Шрила Прабхупада показал всю эту линию. Итак, для чего же нужна такая административная система и власть? Но вы заметили, как те, кто вот так шудровайшие, они говорят: «О, это стерва, там все круто, все, туда нельзя ничего сделать». А что им не дают сделать? Им не дают сделать что? Деньги не дадут сделать им. Им не дают делать деньги, им не дают удовлетворить свои пахатские желания, свои гнусные цели. Поэтому они будут все время выступать, они будут... Здесь, я даже слышал, тут у вас листовки клеили какие-то там. Это вообще потрясающе. Когда вы не понимаете, в чем суть системы, а почему вы не понимаете? Вы давно отрезаны от этой системы. Вы давно прекратили правильно общаться, давно... И все, и вы не можете понять ее сути, как она действует. Поэтому Шрилу Прабхупаду, браманы, индийские браманы, поднялись против Шрилы Прабхупады и хотели его убить. За то, что он оскорбил веды. То, что он из Вишну сделал вообще кого-то там. Шрила Бхактин Сарасвати вообще подвергался такой критике. Бхактивинода Тхакур, вся парампара. Вся парампара. Возьмите жизнь Ачарьев, прочитайте. Прочитайте жизнь Ачарьев. Это потрясающе. И все это происходило в Индии. Поэтому мы можем думать, вот Индия там тоже, вот она против нас. И что? Прабхупада говорит, Веды и Индия ничего общего теперь не имеют. Они не имеют ничего общего. Веды там, где им следуют, а не там, где они хранятся. Или где о них говорят очень много. Веды там, где следуют им. А чтобы чему-то следовать? Чтобы чему-то следовать, эти религиозные принципы. Кто следит за исполнением религиозных принципов? А? Вайши? Может быть, шудры? А? Кто? За соблюдением религиозных принципов следит кто? Царь. Не браманы следят. Потому что браман, он в умонастроении, я не есть это дело. Ну и чего, что они там не следуют? Ну ладно, боже мой, чего? Ну не следует, да не следует. Ну боже мой, что такого-то? Самое главное, что я следую. Правда, сам тоже не знаю куда, но следую. Че там примерно? А что? Ну и что, ну сняли там все, поставили. А, че мне? Я все равно не это тело. Че я буду скорбить о живых, о мертвых? Это называется крипана такой. То есть не понимает, в чем, что говорит сам. Как Джива Госвами говорит, есть такие знатоки, которые. Говорят что-то, шлоки какие-то цитируют, все. Но он говорит, даже не знают их смысла. И ищет таких же, чтобы им это тоже перегрузить. И вот эта история Шичтани Махапрабху, там Кешава Кашмири, там были вот эти все знатоки. Санатана Госвами там с этим великим, так сказать, пандитом. Поэтому Господь Чайтанья приходит как немая пандит. Он приходит, чтобы показать гордость этих пандитов. Их оскорбительное умонастроение по отношению к преданности. Каби-хаби боло сейди наумар, апарат гагучи, и тамашударучи. И вот, говорит, предан оскорбление и ложная гордость. И немая пандит становится, почему он становится пандитом, Господь Читает? Он хочет им показать, как они выглядят. И когда он их всех победил, всех, и он такой гордый ходил, и они говорят, видишь ты какой гордый, он такой наглый вообще. И они начали его критиковать, и вообще все такое. И он потом сказал, вот видите, как вы выглядите? Теперь вы увидели, как вы выглядите? Он говорит, в смысле? Он говорит, так я вас показал. Вот я вас всех победил. Вы так же всех победить хотите? Для чего? Чтобы наслаждаться, гордые такие. Вы не поняли сути вообще ничего. Это ньяя. Даже в Рамаяне Господь Рамачандра, он говорит, Лакшман, няйки не получат моей милости. Логики. Пандитство. Тысячи шлок там они знали, там все остальное. Не получат милости. если не предадутся моим преданным. Шрила Наратама Даса Такур приходит, и преданность его просто потрясающая. И все эти пандиты, браманы, все, кто из высших каст, кто имеет разум, они все предаются Шрила Наратаме. А его называли гуру шудра. То есть, что он такой, только шудрам был. У него квалификация проповедовать только шудрам. Чего это разве? Интеллигентные люди какие предъявляют? И когда стали распространять этот слух, завистники и те, кого задела проповедь Наратама Даса Такура, кто был ущемлен якобы этой проповедью, они стали распространять слух, что кто привлекается его проповедью? Одни дураки там, эти необразованные люди. И ученики, узнав об этом, ученики Шрилы Наратама Даса Такура, которые были на самом деле из самых высших сословий, они, узнав об этом, что они сделали? Они как-то пришли и перед этими людьми стали просто сидят и разговаривать на санскрите. И эти люди, которые критиковали, они подумали, ничего себе, на санскрите разговаривают. В разговоре. Он говорит, куда ты мою там чашку делал? На санскрите говорит. То есть на санскрите только слоги же цитируют, там, чтобы показать свою память. А тут они знали санскрит так, что они там говорят, а сегодня что-то нога болит. Они на санскрите это все говорят. Ну смотри, солнце сидит. И что такие раз, они говорят, ничего себе. Это какие-то полубоги, что ли, спустились. Они говорят. У них разговорный язык, санскрит, да еще так здорово. И они подошли и сказали, вы кто такие? Да мы и так, мы шудры. А, они, самое главное, они там разговаривали на шудрянские темы. Что, как пойти там сделать, ботинки там какие-то приколотить, там у меня колесо от телеги отвалилось, на санскрите. Еще они говорили не на простом санскрите, а говорили на Девинагаре, на котором шастры пишут. На языке Бхагаватам говорили о бытовых вещах. И один говорил, у меня живот болит, сегодня понос был всю ночь. И они подошли и сказали, вы кто? А он сказал, да кто? Мы ремесленники обычные, шудры, мы просто ученики Шрилы Наратамы. Они говорили, это мы шудры так вот, видите, как он нас обучил. А там у нас есть. Ну... И они перестали его критиковать. Но на самом деле это были на самом деле очень квалифицированные личности, просто они сыграли роль таких простолюдинов специально, чтобы показать, кто на самом деле окружает Шрилу Наратаму Дасу Такура. Чтобы прекратить эти сплетни о том, что он гуру шудра там или кто-то еще. Это потрясающее положение этих вайшнавов. Вайшнава он не может проповедовать шудрам там, или кшатриям, или вайшнам. Вайшнава проповедует всем. Поскольку есть преданность, и это наличие этой преданности позволяет проповедовать всем. Всем. Тогда есть преданность, тогда вы не фасуете, вы не фасуете. Второй сорт, третий сорт, там, пятый сорт. Вы не фасуете. Смиренный браман одними глазами смотрит на всех. Он знает, как вас занять. Видя, как вы связаны с Кришной, он знает, как сейчас, в этот момент, в этом состоянии обусловленности, вас занять, чтобы вернуть вас назад к Богу. Он знает, что он смиренен. Он смиренен по отношению к этому знанию, к своим, он сам слугой является. Поэтому они ищут эту преданность. Все заняты. Не так-то просто получить преданное служение. Каждый думает, я получил преданное служение. Но исполняете ли его как преданное служение? Прабхупада всегда спрашивает. Исполняете ли вы эту деятельность как преданное служение Кришне? Или все, что вы делаете, вы просто устраиваете свою социальную жизнь? А? И нашли такой хороший способ, как это социально устроить. И когда люди узнают об этом, они вообще прекращают что-то делать. Они говорят, ну хорошо, не надо нам социальную жизнь. Мы пойдем в ту социальную жизнь. Но и то, и другое не социальная жизнь. Социальная жизнь, она основана на двух основных признаках. Джапа-медитация и йога-приема пищи. Это наша социальная гарантия. Все получают только, как вот Хруви Махараджу говорит Суручи. А? Что она ему говорит? Дорогой мальчик, что чтобы получить и что-то изменить, вообще что? Нужно просто удовлетворить Верховную Личность Бога. И никак иначе ты этого не получишь. Надо удовлетворить Верховную Личность Бога. Совершать ему преданное служение. Преданное служение. То есть в этот момент вы просто хотите сделать только то, что удовлетворяет Кришну. А что Кришну больше всего удовлетворяет? Какая вот какую любовь к тебе он примет? А как? Вот я люблю Кришну, например. Очень люблю. Кришна, ты слышишь, как я тебя люблю? Слуга, конечно. С кого? Кто тут у нас прямо служит Шри Прабхупаде? Прямо, сразу. Напрямую. Я даже вижу таких, которые прямо напрямую служат Кришне. Сразу, без занимать и не останешься. Уйди тогда. Я вот с Кришной, уже с Кришной, на дружеской ноге, на костяной ноге. Здесь прямые такие вообще есть, очень прямые личности. Даже в шикше мы служим через преданных, которые дают нам эту шикшу. И мы должны их удовлетворить в шикше, и ни в чем другом. Представим, что гуру мне сказал, повторяй джапу утром, а я повторяю ее в обед, но очень много у меня детей в гурукулах учатся. И гуру приходит и говорит, ну как? Я говорю, Махарадж, я не силен в повторении, у меня чистоты не хватает. Но чистоты у меня хватило, чтобы всех своих детей разместить по гурукулам. Он скажет, неплохо, конечно. Это тоже неплохо. Чем же надо удовлетворить гуру? Что удовлетворяет гуру, должны узнать. Никто не может удовлетворить Кришну. Как можно удовлетворить Кришну? Только через гуру. Гуру! Вы не можете этого сделать, если у вас нету гуру. Гуру, говорится, знание изначально вложено в сердце каждого живого существа. Но проявляется оно только через гуру. Гуру проявляет это сердце. Он проявляет эту преданность. И у кого нет гуру, та преданность не проявится. Проявится что угодно, очищение, что угодно может прочитать. Но преданность Кришне проявляет только гуру. Дикша. Дикша гуру, который дает нам шикшу. Шикшу парампары. Шикша всегда выше, чем дикша. Потому что дикша, он дает нам шикшу, он посвящает нас в шикше этой парампары. То есть он нас связывает с этими наставлениями еще более серьезно. Мы даем слово ему, что мы будем действовать таким образом. И действуем таким образом. Мы не давали ему слово искать недостатки, мы не давали. Его не интересует, что мы тут нашли грязи какой. Какую новую грязь мы тут откопали. Его интересует, сколько золота ты отсюда вытащил. А? Говорится, мудрый человек найдет золото, поднимет золото даже в нечистом месте. А дурак, он в куче золота потыщет что. Поэтому видим, как эти умы, как эти комовские сплетни, так сказать, поедают искон. Как все это... Нет. Это как радиация. Вы облучены уже, можете быть. И даже не знать, что вы получили смертельную дозу радиации. Ее не видно. Но ваш ум уже облучен. Этой грязью. Он может быть облучен уже этой грязью. И уже видение мухи появляется. Тоталитаризм. Почему там вас учат, что тоталитаризм это? Потому что они не хотят монархии. Они не хотят монархии, поэтому монархию надо представить каким образом? Как тоталитарная система. Да вы что, если будет царь, мы что, Николашку для этого расстреляли, что ли? А эти церковники, с опиумом придут, с этой мантрой, которая в крови там развивает разные там, кстати, ферменты, когда балдеж начинается. Вы видели, как они скачут? Видели? Они же хиппи из ЮСА. Все хиппи волосатые побрили волоса. У них такая жесткая административная система. Они закрыты, они секта. Они закрылись от нас. Мы не можем там их обманывать, боже мой. Мы не можем получить что-то от них такое, чтобы нас радовало. Удивительно. Царь ехал, коня отправлял и говорил, ну попробуйте, кто остановит, давай посмотрим. И там какой-то выскакивает там и говорит, что такое, останавливает этого коня. И говорит, что такое? Мы тут вегетарианский клуб решили замутить. Вы тут нам коня посылаете. Мы его просто сейчас порубим или отправим. Нам не нужен конь. Мы не питаемся кониной. Но коня вам посылают не для того, чтобы вы его ели или не ели. А что, для чего вы посылаете? Остановите вы этого коня или не остановите? Вы должны знать, что, почему, что это за коня. Если вы думаете, что вам его послали, чтобы вы его съели, и вы кричите, что мы вегетарианцы, зачем нам кони? Вы останавливаете коня, его хлеб куда-то ставите, там, в конюшню. Не кричите. Зачем нам конь? Зачем его послали? Но к вам уже идут, что делать? Объяснить вам о вреде мясоедения, что ли? Там уже идут сражаться с вами. Там идут вас наказывать. Если вы не знаете о том, что кто остановил коня, того будут наказывать. Кришна будет его наказывать. А у Кришны, чтобы кого-то наказать, ему не надо не сходить сюда. Потому что Кришна только не сходит для чего? Чтобы преданным. Показаться преданным, усилить их преданность. Он хочет утвердить это преданное служение. Поэтому он появляется, и все видят, какие преданные. Он на чистую воду выводит преданных. Он показывает, кто они на самом деле, что он в их власти. Вот вы думали, что они такие замухрышки какие-то все там, жадные, гневные, похотливые. А смотрите, кто они такие. Я даже в их власти, они меня вызвали, я к ним пришел. Он говорит, вы что, думаете, что я пришел к вам? Он говорит, нет, вот она личность меня. Высылала. И чтобы показать, как она со мной связана, я появился перед вами. И все. Я в плену. Я пленник, этот меня человек арестовал. Своей преданностью. Не мы его арестовали. Это преданность. Я помню эти истории, как Прабхавишна Махарадж, он не хотел ехать в Иркутск. Что там делать? Что они там делают? Я говорю, ну как? Покажитесь им хотя бы. Они там так вас ждут. Он говорит, нет, не хочу. Что там? Что там делать? Но раньше он часто показывался. И лишь потом он начинает показываться. Когда начинает исполнять то, что он хотел бы видеть. То есть показатель какой-то преданности появляется. И эта преданность начинает что? Привлекать. Привлекать. Это как вы карту раскрываете и думаете, куда же поехать? Куда же поехать? И что-то вас привлекает. Че? Что там хотят получить то, что вы имеете. Там больше ничего не хотят получить. Потому что у вас больше ничего нету. Там могут получить только преданность. Там желают получить преданность. Значит, зачем ехать куда-то, если там то, что вы имеете, там никому не надо. Что там делать? Почему Кришна не пошел к кому-то другому не рассказывать Бхагавад-гиту? Почему Майтрея общается с Видурой? Почему Нарада общается с Прачинабархишатой? Что? Что такого в них? У них есть склонность. Поэтому, когда эта склонность определяется, видит определенную склонность, тогда это дается. Когда подготовлено для того, чтобы садить туда семена. А что каждый раз ездить и пахать? Вот представьте, раз пахал, вы еще раз трактор зовете, ты давай в следующий год опять приезжай пахать. Он говорит, так вы там что-нибудь посели, я бы хотел бы урожай снять такие. Он говорит, да нет, какой, приходи, ты будешь вообще в любое время пахать у нас. Как тебе что-нибудь неохота, иди паши у нас, паши, пахай, пахай, что тебе? Пахай туда, пахай обратно, мы затопчем, а ты опять пашешь. И смотри, мы тебя всегда используем. Пахай, пахай, пахай, пахай. Ты семена забросил, а мы асфальт положим. Теперь приходи, опять асфальт скрывай, доставай свои семечки, опять пахай. Мы тебе всегда найдем служение, чего ты беспокоишься? Как в России, знаете, лопатами, нет экскаватора. Мы лопатами, что для чего? Потому что нет безработицы. Всегда есть служение. Мы всегда можем вас занять. Всегда. Так может происходить. Итак, весь этот смысл, тот, кто в момент смерти, Прабхупада говорит, что в момент смерти сконцентрироваться на Кришне, можно сконцентрироваться только силой преданности. Когда вы всю свою жизнь совершали это преданное служение, то есть развивали эту преданность, преданность развивали и ничто другое. Только сила преданности поднимет этот жизненный воздух. То есть душа только этой силой поднимается. Сила преданности призывает Кришну и говорится, преданный, он даже не беспокоится о том, что появится Кришна перед ним или нет. Потому что Кришна сам привлекается этой преданностью. Он сам входит в ум преданного. Сам. Потому что его ум всегда был открыт для кого? Для Кришны. Всегда. Он только и делал, что ждал все время Кришну. И Кришна входит сам в ум такого преданного. Он привлекается его преданностью. Поэтому многие, они не могли понять в этой истории, если вы помните, Рамануджа-ачарья, такая история есть, как у Рамануджа-ачарья был один ученик, он был борец просто такой, ну, шудра-борец, кшатри, такой шудра-кшатри. И у этого шудра-кшатри была жена, танцовщица дворцовая, такая проститутка почти. И он был учеником Рамануджи. И когда ученики смотрели, то видели, что Рамануджа в большей степени проявляет внимание ему. А они всему строго следовали. Они там, ну, все делали. Прямо строжайше. У них все было по системе. Все было идеально. Питание, режим дня, аскезы. Они семя хранили вообще от всех. Потому что очень было много людей, которые посягали на их семя. И они от них его хранили. Хотя, как я помню, никто не интересовался их семьями. От кого они хранили было, непонятно. Сами от себя, что ли? И вот они все так это делали, все здорово у них было. Но как только они видят, когда приходит этот борец, гуру, так сказать, с ним, а они еще и... Он дурак все время дерется. Они говорили. Он ничего не знает, ни писания, ничего. Все время драчун там, он умеет драться здорово. И все. И гуру почему-то с ним какие-то отношения. Когда гуру нужно было что-то, он у него просил. Он с ним встречался, он с ним... И они думали, боже мой, мы в шафране, храним семя, едим одни лишь молочные продукты по схеме, все. И что ж такое, почему этот вот грехометха? Как же, почему гуру-то ему милость? Они никак не могли понять. И младшие ученики, которые только что привлеклись, они были еще такими, ну, младшие, культурские. Они стали думать, что ж такое-то? Что-то мы тоже ничего не поймем. Мы тоже что-то не поймем. Правда, что ли? Мы-то поняли, что вот эти вот аскеты, они, так сказать, самые лучшие. Что же? Ну, наверное, как самому падшему они стали. Потому что те старшие, они стали говорить, нет, а что, мы же видим, что гуру-то ему больше милости дает. Чиринамриту стопу дает омывать, а вам-то что-то это говорит. Ну, или так спокойно к вам относится. Очень спокойствие, самообладание к вам проявляем. Почему же он? А старшие преданные стали говорить, да он просто самый падший, а гуру же он же, знаете, гуру такой велик. Самых падших он вытаскивает, этого самого падшего. И они подумали, о, раз он самый падший, они стали к нему так, ну не очень. А на этих вот, которые все по схеме, они стали. Ой, ой. И Рамануджа видит, что произошел такой перекос. Он решил объяснить. Он сказал, сейчас вы узнаете, почему я так к нему отношусь. Он говорил, преданность. Ну, они, вот сейчас мы говорим, преданность. А каждый сидит, что такое преданность-то все-таки? Как я и не понимаю, что такое преданность? Все говорят они, кто? А Кришна говорит, тому я даю понимание, кто преданно служит. А как же ему преданно служить-то? Все по схеме сделали. Итак, Рамануджа понял, что они не понимают, что такое. Почему такая? И как это различить? Они не видят этого еще. Нет у них еще факела знания. Они не видят вещи такими, какие они есть. Они видят вещи такими, какие они не есть. И вот Рамануджа Ачарья, если вы помните, кто-то знает, может быть, эту историю, он сказал этим ученикам, я ваш гуру, они были такие на экстазе, все на шикше там держались. Жизнь отдадим, они сказали. Только скажи это, для нас счастье вообще тебя видеть даже, твою спину даже видеть, это счастье. Мы в экстаз падаем. Они были такие энтузиастичные, энтузиасты. Все бы. Сказали, мы все, всю жизнь уже направили на тебя. Все, мы от всего отреклись, все. Со всеми переругались, всех послали. К дрени фени. И все ради тебя. Они все такие были. Сказали, он сказал, тогда идите и вот ночью возьмите и у каждого, а у этих, у старших преданных, у них кроме хупинов ничего не было.